Глава 26. Ева. За спиной слышу легкие шаги. Оборачиваюсь. Ко мне идет обалденно красивая молодая женщина моих лет. Высокая, темноволосая. С удивлением разглядываю идеально вылепленное лицо. Останавливаюсь на огромных карих глазах с медовыми искрами. «Я Ева Пчелкина, мама Риши», — указываю на дочь. Малышка сидит на диване, виновато свесив ножки. Наверное, боится. Вся сжалась, скукожилась, дрожит. «Я мама Полина, что случилось?» В голосе женщины звучит неприкрытая тревога. «Вася или Маша что-то натворили?» Голос хозяйки дома настолько благодушный, действует как снотворное. Понемногу успокаиваюсь. Не похожа богачка на стервозных мегер. «Пытаюсь разобраться в происшествии», произношу мягко, без истерик, одаривая женщину виноватым взглядом. «Говорите! Не тяните!» Самоуверенный наглый голос мужчины врывается ураганом в мирный диалог с Полиной. Из семейного ломбарда пропали две старинные фигурки солдатиков. Дочь призналась, киваю головой на притихшую малышку, кусающую заусенцы, что отдала их вашему сыну. Только я не поняла, каким образом он вынудил ее сделать это. Моя девочка никогда ничего не брала без спроса, она у меня безобидная. Ее явно подучили или, хуже того, заставили. «Выбирайте слова!» — басит широкоплечья фигура мужчины, похожего на русского медведя, бросая на меня злой взгляд. «Вы говорите сейчас о Михаиле Воронцове? Как смеете? Кто вы такая?» Богач включил богача. Я в шоке. Пячусь в сторону дочки. «Вася, пожалуйста, не включай Воронцова. Это всего лишь детские шалости!» Мягкий голос Полины внушает мужчине сменить тон на человеческий. «Она пришла в мой дом, обвиняет моего сына? А ты закрываешь мне рот?» Краем глаза вижу, что дочь сильно испугалась, заплакала. Полина видит то же самое. Как женщина, как мать, чувствует моего ребенка остро. «Пожалуйста, Вася, уйди, мы сами разберемся, по-женски!» Ее тон становится более резким и угрожающим. Василий резко разворачивается, уходит прочь. «И с сыном аккуратнее!» — кричит она ему вслед. Стройная фигура женщины с копной русых волос подходит к моей дочке, присаживается рядом с ней. «Ариша, расскажи маме правду. Она женщина, тоже влюблялась, поймет тебя». «Что вы несете?» В два шага настигаю их, ловлю дочь за руки. «Ариша, ты украла солдатиков и подарила их Воронцову, потому что он тебе понравился?» «Да! Мамуля, прости, я больше так не буду!» В огромных изумрудных глазах стоят слезы. «Мое ты горе луковое, так дела не делаются!» Обескураженно бормочу я. «Может, вам надо с дочерью чаще общаться, чтобы знать чаяния друг друга?» «Ах да, понимаю, вам некогда. Торговля старьем занимает все ваше время», — ехидничает Полина. «Не обижаюсь, понимаю, что я задела хозяйку усадьбы как мать, и она мстит за сына, которого я обвинила черти в чем. Пока подбираю слова, Арина берет мою защиту на себя». «Мама не виновата», — объясняет дочь. «Она очень занята. Ищем мужа». Я в шоке. В ауте. Теряю дар речи на мгновение. Обретаю вновь через время. «Не поймите неправильно». В моих глазах застывают слезы боли, отчаяния, унижения. «Ради дочери ищу мужа. Ей нужен папа». «Это точно». Полина бросает на мою пуговку виноватый взгляд. Затем обращается ко мне. «Поступим так. Говорите цену, мы платим за солдатиков. Отнимать у сына игрушки не в моих правилах». «Вы не понимаете, это солдатики самого Петра Первого. Они входят в коллекцию из 12 и продаются вместе. Стоят баснословных денег». Полина улыбается. «Мой сын заслуживает того, чтобы играть с солдатиками Петра Первого. Везите остальных. По цене сговоримся». Счастье затапливает меня. Благодаря судьбе я нашла клиента. «А мы с вами сейчас попьем чаю, согласны?» предлагает Полина. «Арина ведь не против встретиться с Мишей?» Дочь машинально дергается вперед. Ее милое личико озаряет счастливая улыбка. Надеюсь, она не сползет сейчас с дивана, не побежит искать жениха по дому. «Полина, простите меня, не хотела обидеть вашего сына. Все на нервах. Мой первый личный опыт работы управляющим в ломбарде, а тут такое ЧП. Миша у меня мужчина, даже с повышенным вниманием Маришки справляется». Молодая женщина подмигивает мне. В этот момент между нами рушится стена непонимания. Заботы о детях тонкой неразрывной нитью объединяют нас, несмотря на классовые различия. Пьем чай, болтаем. Впервые за последнее время у меня появляется желание иметь настоящую подругу. «Мы завтра едем в остров мечты, в парк развлечений. Не желаете составить компанию? Детям будет весело вместе». Едва слышно, без особого энтузиазма предлагаю я. «Ура! Ура! Ура!» Вопят тройняшки, приняв решение за маму. Гляжу на своего ребенка. Сидит, оцепенела, не отрывая восторженных глазок, без зазрения совести и без стеснения глазеет на Мишеньку. Бедный мальчик, тяжело ему будет в жизни. Полина куда-то торопится, поэтому пьем чай быстро. Прощаемся.